Здравствуйте! Вы слушаете первую часть четвертой сессии Хроник двуличных дверей. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Edge of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Сегодня экипажем двуличная Лейла является Энлорд в роли второго пилота Твилика Мора Корвуса, Сен в роли андроида-ассасина Бориаса 071 модели IG-86 и Одиноков в роли позоренного академика Радианца Галы Авроры. К сожалению, мне нужно предупредить вас, что у этой сессии есть определенные проблемы со звуком. Во-первых, почему-то время от времени слова обрываются на середине. Это происходит часто, но заметно. Надеюсь, это всего лишь из-за новой версии Skype и решится обновлением программы для записи звонков. Во-вторых, во время сессии у меня пошел дождь, что добавляет интересного амбиента. Я его вычистил где смог, но во время моих реплик все еще слышно стук капель. Если я вас этим не отпугнул, то добро пожаловать в наше очередное приключение давным-давно в далекой-далекой галактике. Так, сегодня здесь Борей, Гала и Корвус. Кидайте белые кубики. Подозрительно смотрят друг на друга с разных концов корабля. Три черных. Ну, когда всего трое, оно и не особенно. А вы тоже, по-моему, должны кидать. Не, я не кидаю. Нет? Нет. Окей. А почему в прошлый раз четыре было? Потому что кому-то два выпало черных. А, да-да-да, точно. Страшное место эта система. Дисбаланс в силе. А слушайте, а у нас корабль-то починен? Нет. Нет. А, щит. Чем Корвус занимался, когда они улетели на работу? Пришел с партией новых черных плащей, сумкой сувениров, там My Little Javas, там такие джавы в разноцветных робах, побитый с многочисленными следами огнестрельных ранений, но в целом живой. И отказался кому-то что-то рассказывать. Хорошо. Их не было дня два? То есть это ты вернулся уже после того, как они вернулись обратно? Или? Не знаю. Смотря, во-первых, куда ты должен был успеть деться капитан, я так понимаю. Да. Но это уже потом. После того, как корабль вернулся. Ну, а куда я мог вернуться, собственно, кроме, если их не было два дня, то куда я мог вернуться, если корабля не было? На пустую посадочную площадку. Ну, скорее всего, я это время проводил в барах, пропивая собственные финансы. Или пытаясь отыграть собственные финансы без особого на то успеха. Стоп. Хочешь кинуть куда отыгрывание финансов? Ну, можно, почему нет? Чего уж там, деньги. Кому нужны деньги? Выбери навык, которым ты пользуешься во время игры. Ну, это самое. Скалдагери, естественно. Хорошо. Кто же играет честно? Где Корвус играл? То есть в приличном заведении, в каком-нибудь подвале, в каком-нибудь казино? Я думаю, что играл вот буквально то, что стоит вот на одну ступеньку выше, чем на улице с наркоманами, вот на одну ступеньку выше этого, вот это заведение, в которых он играл. Хорошо, тогда один красный, один фиолетовый. Класс. Дынц. А, и против, да, зеленый и два желтых. Так, этот минус, ролл. О, сколько угроз. Я думал, это угроза, это успехи. Это успехи. Ты выиграл 500 кредитов. Даже так? Это как-то не вписывается в общую концепцию персонажа, ну ладно. А вот что, я предлагаю, что я эти 500 кредитов потратил на новые плащи и что-нибудь, может быть, если я там придумаю из суплаев, ну там, из аптечку или что-нибудь потом это запишем. Хорошо, ну это очень много, чтобы... Ну, скажем так, запасы. Скажем, что я пополню запасы, я по ходу игры, сейчас я посмотрю, я скажу, дам список, чего было куплено. Хорошо. И вдруг возвращается корабль шестью дырками в корпусе. Хорошо проведенные выходные. Да. Что Борей и Гала рассказывают Корвусу, ну, вообще остальным? То есть Джоубев почему-то молчит. Ну, а мы спихнули эту обязанность на Джоубева, а он молчит. Мы рассказываем, что мы все уже скинулись на починку корабля, и что с Корвусом 3000 золотых. Вообще, очень странно. У нас, по идее, мы были наняты как команда, чтобы зарабатывать деньги, наемники. Поэтому у нас правило кто-то, капитан, вы... А теперь выясняется, что мы должны все вместе чинить корабль. Корабль — это дом. Нет, стоп, у нас демократия или как бы мы наемные работники? Уж мне объясните, пожалуйста. Раз не обсудили, сколько гонорар... Раз гонорар делите без откладывания в бюджет корабля... Соответственно, наверное, скидывайтесь. Насколько я помню, половину гонорара нам обещали выплачивать бутылкой. Или бутылка пошла сверху? Бутылка отдельно. Бутылка сверху. А сколько нам нужно, чтобы починить корабль? Вот просто вот в ноль. В ноль в среднем одно очко стоит 500 кредитов. То есть по умолчанию... 3000. Собственно, чем вы вот занимаетесь следующую неделю? Ну, то есть, ну, боже мой, да, это у нас уходит вся награда, потому что, по-моему, было две. Вот, к примеру. И еще нужно из своего кармана добавить. Но, в принципе, мы можем пока его не чинить, пока... Ну, пока более-менее достаточно. Когда разбогатеем, тогда будем починять. А так он еще три раза по столько же выдержит. А систем встроен автоматически у корабля чинится, или это тоже нужно? Ну, будем считать, что за кадром Рурк починил. Ага. Невидимый Рурк. Да, ну мы же говорим, все еще в обшивке. Пассивная вилка корабля. Да, его не слабо думало там, что он до сих пор не участвует. И у Галы... Два критических ранения, которые нужно лечить. Точно, а как их лечить? Значит, нужно кинуть медицину против тяжести ранения. Так, сейчас. Дам, ну, раз прошла неделя, я думаю, у тебя будет 4 попытки всего. Какая тяжесть у тебя ранений? Average и easy. Это 2 и 1, соответственно. Для каждой, да? Да. Так, значит, медицина у меня желтый, 2 зеленых. И так, еще раз повтори, пожалуйста. 2 фиолетовых и 1 фиолетовый, 2 ранение. Фиолетовых. Хорошо, ты это вылечиваешь. И то вылечиваешь. Ура. Так, хорошо. Гала сделал 2 шага назад от могилы. Чем остальным вы занимаетесь? Следующие там 5-6 дней. Гала, сходил ли ты в магазин за бластером? Вот я прикупил себе бластер и вообще предлагаю рассмотреть вариант сходить всем вместе на какой-нибудь рыночек или в магазинчик и что-нибудь себе присмотреть. А можно это отыгрывать или мы можем так вот за это за скиптаем? Потому что я бы хотела пока просто пополнить запасы лечилок. И все. Если вы не ищете ничего, скажем, ничего выше редкости 4, то можно просто отнять денег. И если вы не пытаетесь искать более выгодные цены или еще что-то. Угу. Нам нужно что-нибудь на всех? Не знаю, я якобы докупила стимпаков и якобы докупила себе ту хрень, которую я могу себя мёртвенцы лечить. И вычитаю сейчас деньги. 100 доз леса лежит, надо его убрать. Нам нужно накопить на Бакта танк и сказать, что он у нас будет в форме джакузи. Я давно хочу Бакта танк в форме джакузи. Нам на корабль. Медпак один достаточно иметь, да? Да. Хорошо. В остальном чем-нибудь интересным занимаетесь неделю? Я только вернулся, зализывал полученные, выплюнутые зубы. Я грущу, что у меня отняли мешок Лисая. Я дроид, у меня нет жизни. Интернет-дроид. Зарочу в браузерке на Go-Messenger. Хорошо. Итак, где вас встречает этот день? А кто, как у нас, какая у нас вообще состояние на корабле? То есть нас трое, соответственно, все остальные куда-то делись? Да, все остальные разошлись по своим делам. Угу. Джоубеф оставил тебя за главного. Я готовлю на кухне омлет, так как не верю в клонированную пищу. Принципиально. Я гуляю вокруг корабля, думаю о жизни. Я готовлю омлет на всех. Все еще делая вид, что я главный повар, хотя никто никогда не ест еду. Хотя она никогда не бывает отравлена, но никто все равно не ест. Я прохожу мимо кухни, замечаю твои старания и говорю, ты в курсе, что эти яйца тоже, возможно, клонируют, потому что это очень удобно. И ухожу дальше. Что они знают, эти железяки, об органической пище? Я покупаю их на ферме. Органически чистые продукты локального производителя. Фермеров тоже клонируют. Время рекламы. Фермерских хозяев. Покупайте наши продукты. В этой системе, чтобы купить экологически чистые продукты, нужно лететь на столичную планету. Не мешайте человеку сохранить культурное лицо. Зачем вы? Вот зачем вы? Жарно, вся в промышленных заводах. Смог. А это единственный фермер такой. У него, знаете, вокруг все такое черное, там, серое, с коричневыми тонами. У него единственный такой уголочек зелененький такой. Всегда чистое солнышко над ним. Поросятки такие клонированные. Тьфу, клонированные. Инопланетные. Я уже хочу миссию про этого фермера. Значит, Гала снаружи корабля? Да, думаю, что да. Вспоминаю о том, что радианция тоже вылупляется из яиц, и стараюсь не думать о том, что делает на кухне Корвус. Хорошо. Дверь в посадочную площадку, где стоит корабль, сейчас заперта, или кто угодно может войти? Я думаю, открыто, как бы такой утренний денек. Открыто, ты туда выходил и не закрыл. Свежий воздух, дым и масло. Хорошо. Я поглядываю на вход, потому что я хожу близко с кораблем. Ты замечаешь, что в дверях стоит молодой оранжевый твилик. Он так на тебя смотрит неуверенно. Я смотрю на него. Тихонечко тянусь пальцами к бластеру. Он делает пару шагов к тебе. Я тянусь другой рукой к скальпелю. Кашливается и негромким голосом говорит: «Извините, а вы знаете, вы знакомы с мистером Корвусом? Говорят, это он на этом корабле». Я достаю коммуникатор, набираю Корвуса, говорю: «Здесь спрашивают некоего Корвуса. Такой есть на корабле?» Я со странным акцентом интересуюсь: «Такие, с какой целью вам нужен данный джентльмен?» Протягиваю коммуникатор человеку. В смысле, твилику. Может, другой не... Я не готов. Ты же мистер Корвус. Говорю в коммуникатор, он не готов. Он в восхищении от мистера Корвуса. Я бросаю готовку и просто выхожу к входу и, как бы вытирая руки, спрашиваю: «Так чего вам все-таки нужно?» Вы мор Корвус, да? Еще раз, это зависит от цели. Говорят, вы очень крутой. Я стою в эффектной позе, молча, круто смотря на закат, потому что это я слишком крут, чтобы реагировать. Да, но я как бы стою в позе, для которой нужен закат. Вы... Просто бы клэп. Вы много людей убили? Определи много. Ну, я слышал в кантине, что вы каждое утро начинаете с... убийство трандашанцев. Я ухмыляюсь, говорю, слушай, мальчик, ты явно с кем-то меня перепутал. Я мирный человек и предпочитаю разговоры бессмысленному насилию. Я себе под нос говорю, я убил троих тундашанцев. Тем временем я захожу на кухню, вижу потихоньку подгорающую яичницу, чуть-чуть мигая глазами и иду дальше по коридору. Я спокойно вышел, естественно, скорее всего, яичница... Нет, ты ее бросил. Потому что восхищение. Неправда. Правда. Я вышел медленно, а не выжил в панике. Так что яичница стоит готовая. В любом случае, как долго можно готовить яичницу? У нас два таймлайна создалось. В котором яичница сгорела, и в котором она не сгорела. Очень важная разница. Что дроиды могут понимать в готовке? Для него она может сгореть. Выражение лица Твилика слегка меняется. Его голос уже звучит не так восхищенно. На. А родственников своих вы много убили? Я мрачнею и говорю, что вот уж кого я точно никогда не убивал, так это Твиликов. И об этом может сказать тебе любой. Значит... Если бы даже я был тем, кого ты ищешь. Ну да, любой. Любые мне уже сказали, как вы... Моего. Я вытаскиваю бластер, наставляю на него и говорю, мальчик, да, ты явно ошибся. Стреляй меня, стреляй, как ты убил моего дядю. Что тебе один лишний мертвый родственник? Я щурюсь и убираю бластер и говорю, ну-ка пошли и зову его. Ну, нет. Поговорим. Зову его в это самое. Ну уж нет, он выхватывает свой бластер. Говорить мы будем на моих условиях. И начинает пятиться к выходу. Я говорю, Гала, выруби его. Дроид появляется в двери. Молодой Твилик пятится. А он уже вошел? Ну он чуть-чуть вошел, теперь он отступает. Я потому что думал, что я сзади него. Нет, он как-то ближе к дверям, если ты не сменил позицию. Друг мой, говорю я, нет смысла для всего этого. Мы можем просто поговорить. Объясни, в чем дело, и тогда эти джентльмены не наделают тебе больше дырок, чем в том сыре, что я вчера ел. Так себе сыр был. Если ты серьезно пытаешься его убедить, то кинь что-нибудь со сложностью 2. Charm. Да, собираюсь убедить. Сейчас, подождите, я посмотрю, что у меня есть. Шарм, что тут еще есть, кроме шарма? Никаких политики или там. Нигичи, это самое. Переговоры есть, но это, наверное, все-таки не совсем то, да? Да, наверное, шарм. Со сложностью 2, а, это красных. Фиолетовых. А, фиолетовых. Господи, все. Он колеблется. Опускает бластер. Я кладу ему руку на плечо и говорю, пошли, там на кухне отличные яичницы. Он неуверенно идет за тобой. Я как бы за спиной у него приглашаю рукой остальных последовать за нами, на всякий случай. Ну, мы, наверное, переглядываемся и идем за вами. Угу. Хоть какое-то приключение. Хорошо, на кухне... Он сообщает, что он троюродный племянник Корвуса. Хоть не сын. По линии отца. И он знает про репутацию Корвуса в торговле твиликами в том числе. И несколько недель назад кто-то убил его дядю. И все улики указывают на то, что это был Корвус. Его дядя... Не фанат Корвуса и пытался найти по каким-то своим причинам. С этим точно непонятно ничего. Все личные документы глубоко зашифрованы. Вроде бы вышел на след и сразу же после этого его нашли мертвым. Я объясняю ему, что не в моей политике убивать твиликов. Продавать возможно, но убивать... Лишняя трата времени и ресурсов. Он совершенно очевидно не доверяет тебе. Как и все остальные в этой комнате. Он даже не слишком притронулся к яичнице. Я ем за обе щеки. Поковырял ее. Немного всплакнул, когда речь зашла о дяде. Я прошу его рассказать поподробнее об обстоятельствах убийства. Он сам ничего, он особых подробностей не знает. Вся его информация, которую он знает, ему рассказали взрослые, грубо говоря. Что его дядя вот облетел полгалактики в поисках Корвуса. Услышал, что Корвус может быть на Карелии. Менялся парой сообщений, которые можно отследить в ту сторону. И после этого его нашли мертвым. И несколько свидетелей утверждают, что видели тебя на планете это время. И ожоги на теле совпадают с бластером, которым ты, по словам источников, которым ты пользуешься. С моделью бластера. Я пытаюсь... Точнее, я объясняю этому мальчишке, что прежде всего уже довольно долгое время все, чего я старался делать, это держаться как можно дальше от семьи. И вне зависимости от моего мнения о них, убивать кого-то из них, только притягивать к себе внимание. Но я говорю, что нет ли у него контактов кого-то, кто лучше осведомлен о том, что там случилось, о подробностях всего преступления. В этот момент он вдруг вскакивает, кричит, что ты без того знаешь, с кем связаться, с кем нужно связаться в семье, но ты только умеешь врать. Он переворачивает тарелку и пытается выбежать из комнаты. Я, в общем, даже не встаю со стула. Ну, собственно, как все остальные. Ну, убегает. Выбегает с корабля. Дроид смотрит на Корвуса с максимальным возможным осуждением. Я себе под нос говорю, как бы сюда власти не нагрянули. Я вздыхаю, оставляю в сторону тарелку, говорю, вот ты кончился мой аппетит. Иду к себе в комнату, никому ничего не сказав, искать коммуникатор такой для дальних звонков. Хорошо. Остальные чем заниматься? Я иду проверять свою лабораторию на предмет того, не осталось ли чего-нибудь противозаконного или хотя бы отдаленно инкриминирующего, чтобы если вдруг кто-нибудь придет с обыском и с тем же самым обвинением, ничего лишнего не заметили. Я в недоумении тыкаю пальцами остатки еды, потому что, господи, как они это едят, зачем? Да. Пока никто не видит. Для дальней связи не обязательно один коммуникатор, в кабине есть система. В смысле, из кабины надо звонить? Да. В смысле, из капитанской будки вот это все управление. Угу. Там гиперкоммуникатор. Тогда, так как у нас было рассказано, что мы ведь можем выбрать то, что мы знаем кого-то, правильно? Да. Я выбираю, что существует один единственный член семьи, с которым я все еще периодически поддерживал связь. Хорошо, тогда тебе нужно кинуть будет какой-нибудь навык. На что? Ну, то есть, на то, что я знаю, или на отношения, или... На знакомство, на отношения. Ну, то есть, что примерно мне нужно кидать? Ну, или шарм, или, может, стритвайз, может, какой-нибудь... Не, ну, скажем так, он так же, как я, или она, не в особых ладах в семье, то есть, грубо говоря, мы... Knowledge Underworld можно кинуть. У Твиликов семья все еще крепкая, это самое, крепкая привязанность к семье, но так как ни один из нас с семьей не общается, мы вроде как иногда поддерживаем связь. Не очень часто, так знаешь, раз в несколько лет. Клуб паршивых овец семьи, да. Charm, computers. Ну, мне, наверное, шарм больше всего нравится, если по статам, но так, как вы скажете. Если ты считаешь, что если ты можешь его оправдать... Шарм, ну, потому что буквально вот я говорю, что у нас такие отношения у нас нет, или, по крайней мере, мы до сих пор не пересекались по деловым вопросам, но, грубо говоря, привлекаем друг друга именно как раз в несколько лет собраться, выпить пиво, вспомнить о том, как все хреново дома, и как здорово, что мы держимся подальше от семьи. Фиолетовых кубиков никаких не кидать? Два. Все еще два? Да. Ну, сейчас посмотрим. Хорошо, да. О, есть так... успех и да. Кто он такой, чем он занимается? Тогда это будет она. И она, ей, скажем, уже, она не молодая твилечка, так скажем, лет там уже ближе к 50. Она занимается контрабандой. И всего на свете, в том числе и трафика. Ну, только если я, скажем так, из тех, кто работает на поле, то она уже занимается оформлением сделок, перепродажей и так далее. Хорошо. И как ты ее знаешь? Ну, соответственно, однажды встретились по бизнесу, а потом уже выяснили, что оказывается из одного и того же клана. Хорошо. Пусть будет тогда Шама Секаус. Окей. Ой, мы с ней одного оттенка кожи, что довольно редко. Красный он довольно редкий. Ты дозваниваешься. Она, ее голограмма появляется над коммуникатором. Я с это самое, с мрачной миной киваю, спрашиваю, как жизнь, как бы непринужденно. Она видит, что это ты, Корвус. Что ты наделал? Ничего, в этом и самая главная проблема. Я думал, ты научился. Не ври мне, Корвус. Все знают, что это был ты. Ну, хорошая новость, мне кажется, не нужно ничего объяснять. Плохая, это было. Тебе нужно много объяснять, Корвус. Некоторые из наших родственников даже знают, что ты со мной регулярно общаешься. Знаешь, какой для меня это был месяц? Это был веселый месяц. Если ты хотел... Ярно, последний раз это было 3 года назад. И у меня до сих пор шрам на левом боку. И я точно мог бы тебя победить. Нет, честное слово. Я просто поддался. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Если ты хотел убить кого-нибудь из родственников, у меня есть троюродный брат. Я смотрю на нее и медленно и тихо повторяю. За все эти годы я хотел убить большую часть своих родственников, но до сих пор не делал этого ни единожды. Ты прекрасно знаешь. Почему бы я должен был изменить свое мнение сейчас? Она трет виски. Серьезно? Я вздыхаю и просто как бы пожимаю плечами, всплескиваю руками в воздухе. То есть... И кому понадобилось себя подставить? Я как бы вздергиваю бровь. Мне составить список, только большинство из них. У большинства из них есть красивая дырка прямо между глаз. Хорошо. Это только ухудшает ситуацию. Что тебе нужно от меня? Я хотел узнать, знаешь ли ты больше, чем известно мне. Мне нужны подробности. Кто, как, когда и почему. Меня в это время точно не было на этой планете. Меня семья любит намного больше тебя. Я знаю только общие детали. Дай мне несколько дней. Я постараюсь что-нибудь выяснить. И еще... И бога ради, не связывайся с семьей. Если они тебя найдут, ты мне все-таки немного нравишься. Я вздыхаю. Это иррациональное чувство, но... Для этого уже несколько поздно. К- Как, по-твоему, я узнал о происходящем? Черт. Ладно. Ладно, не высовывайся. Через пару дней я с тобой свяжусь. Я говорю, ты же меня знаешь, я же сама осторожность. Это мое среднее имя. Мор, осторожность, Корвус. Да, а шрам ты этот получил, потому что был осторожен. Какой имя? Прерывает связь. Я вздыхаю, выхожу в холл и иду открывать очередную из заначек Джо Бева. Хорошо. Проходит где-то час. Чем все занимаются? Я, если у нас есть интернет, пытаюсь в интернете нащупать что-нибудь про этот инцидент. Ты можешь только найти некролог, там даже имя, дата, любящая семья. Две девочки таких маленьких, милых. Одна на руках у него. Как бы старая фотка, где он еще живой. Да. Не, он уже мертвый, но на руках девочка. Семья ведет расследование. Виновные будут наказаны. Фотографии с места преступления, разумеется, не могу найти. Только если бы у тебя был доступ к каким-нибудь там контактам или еще чему-нибудь. Угу. Просто так я на каких-нибудь базах не знаю, да? Нет. А не может быть кого-нибудь в университете, связанного с, например, там, факультет криминалистики, не знаю? Ну, это ты можешь попробовать кинуть какой-нибудь навык, но это довольно будет высокая сложность. Угу. Так. Но, например, знание Underworld подойдет? Ну, это больше твои связи с преступниками. Угу. Не может быть, даже общение с криминалистами. Окей, сейчас посмотрю. Education просто. Ну, попробуй. Сложность будет 2 фиолетовых, 1 красный. Хотя, подожди, нелогично ли будет медицина, если... криминалистика и все такое. Ну ты же ищешь людей. Технически он может знать патологоанатома. Вот да. Ну это все равно медицина в данном случае именно знание биологии. Хорошо, ладно. То есть решили, что я кидаю... Я забыл, что... Образование? А, образование, ага. Какая сложность? Фиолетовых, один красный. Фиолетовых, один красный. Чмок. Да, ты знаешь, судя по какому-нибудь криминалиста, да. Я с ним связываюсь текстовым сообщением, прошу предоставить какие-нибудь, ну, спрашиваю, нет ли у него доступа к каким-нибудь материалам по делу об убийстве такого-то, такого-то. Ну, пока что он не отвечает. Угу. Ну я тогда сижу, смотрю на фотографии всяких забавных зверюшек в интернете. Остальные чем-нибудь занимаются? Я выпиваю несколько рюмок, после чего вдруг вспоминаю о чем-то и иду искать этого подростка. Точнее, иду оглядеться вокруг корабля, в окрестностях. Нет ли это самое? Нет ли где поблизости его подростка до сих пор? А Борей ничего не делает? Борей вообще не понимает эти этические проблемы. Кто-то ушел расстроенных чувств, о боже мой. Подумаешь, Борей выбивает редкую ачивоньку в браузерных играх. Хорошо. Как только Корвус выходит из корабля, в посадочную площадку въезжает ховеркар. Где-то это уже было. Красиво разворачивается, тормозит так, что водительская дверь была перед как раз перед рампой. Дверь открывается. Оттуда выходит человек, мужчина в бежевом деловом костюме с футуристическим воротником. Это же «Звездные войны». С каких пор футуристические воротники? Еще более футуристические. Да. Я чуть-чуть, приподнимаю, ставлю игру на паузу. Кричит Корвусу. Это двуличная Лейла, да? Я так гляжу себе за спину на огромный корабль, который здесь явно выделяется даже в общей массе такими дымящимися дырками все еще. Я говорю, возможно. Я могу разговаривать с тобой по поводу наемки корабля? Я не вижу причин, почему бы нет. Мне нужен транспорт и люди, которые не боятся рискнуть своей жизнью ради денег. Троид встает и подходит поближе. Пассажирское сиденье переднее открывается, оттуда осторожно выглядывает женщина, человек тоже. Я, скажем так, слегка поворачиваю головой, это самое, голову на бок, смотря за плечо на женщину. Потом говорю, конечно, как насчет обсудить детали в моем офисе. Приглашаю его, соответственно, внутрь корабля. Потому что мы сейчас-то стоим как бы не в очень деловой обстановке. Он делает жест рукой. Ломя, за мной. И они идут за тобой. Ну, соответственно, я веду их на кухню. Потому что Джоев закрыл свою каюту. А моя не похожа на капитанскую. Он смотрит на вашу кухню. Уютненько. Да, мне всегда казалось в непринужденной обстановке дела вести куда почтительнее. Итак, текущий план. Мне нужен корабль, который доставит меня на встречу в поясе астероидов. Люди, которые смогут гарантировать мою безопасность там. И, естественно, потом доставит меня в нужное место. Еще раз, в каком состоянии у нас корабль? Летает. Нормально. Слегка потрепан. Ну, 6 из 24, это не страшно. Да. Ну, а, ну то есть он не в критическом состоянии. Не-не-не. Ну, хорошо, я пожимаю плечами, говорю, это возможно. Какова цена и каков подвох? В чем подвох? Никакого особого подвоха. 6 тысяч кредитов я готов заплатить. Как минимум. Значит, еще раз, нам нужно пролететь внутри пояса астероидов, сделать остановку там и затем вернуться обратно? Нет, нет, не обратно. Потом в другую систему, где-нибудь недалеко, я не знаю, Дантуин подойдет, наверное. Я говорю, звучит здорово. 8 кредитов и 1500 на возможные расходы в пути. 8 кредитов? 8000. А. Кинь свой negotiation со сложностью... Negotiation? Один фиолетовый. Negotiation — это из всех говорильных навыков, это мой худший, конечно. Ну ладно. 8000, я согласен. Я не думаю, что у вас будут какие-нибудь расходы. Я смотрю на него. Кто здесь умеет и знает, как управлять кораблем? Я или вы? А кто с дипломом бухгалтера? Я вздыхаю. У меня сейчас нет времени или настроения торговаться. Я протягиваю руку, говорю, только перед тем, как мы заключим сделку, кто конкретно будет стрелять вас в процессе выполнения этого задания? Если все пойдет по плану, никто не будет стрелять. Отлично, говорю я и протягиваю руку для рукопожатия. Он пожимает руку, представляется флот Раск. Добро пожаловать на борт двуличной Лейлы. Говорю я, громко хлопаю в ладоши и громким голосом призываю команду по кораблю собраться. Ну, я уже была там. А, мне показалось. Вы как-то телепортируетесь, да, из одного места в другое, ну ладно. Он показывает на девушку. Это моя секретарша Ломия. Я подмигиваю девушке так игриво. Уинь, она уинь, смотрит уинь в пол. Я киваю. Я, соответственно, представляю команде флот Раска. Объявляю о том, что у нас есть работа. По местам. Неловкая пауза. Нет, при этом я объявляю, говорю, что я капитан Мор Корвус, договорился о работе для нас. Поздравляю. Так как я капитан этого корабля, я решил, капитан этого корабля Мор Корвус, что мы, вы и я, капитан этого корабля Мор Корвус, едем на дело. Мы тебя, конечно, потому что не любим, я капитан. Но в последнее время спешновато, так что полетели. 8 тысяч кредитов, говорю я. Полетели, полетели. Продано. Все равно гуляем, скучаем. Так еще раз, где этот поезд астероидов? Пояс астероидов окружает всю систему по краю. И в какое место нужно долететь нам? Он достает датапад, нажимает несколько кнопок, показывает карты. Я смотрю на карту, соответственно, навигейшн нам нужен теперь? Или... Ты можешь кинуть, если ты хочешь проверить, знаешь ли ты что-нибудь об этом. Нет, конкретно просто маршрут. Чтобы проложить маршрут, я имел в виду, к пункту назначения. Вы не будете прыгать через гиперпространство, вы будете просто лететь. Ну, давайте все равно тогда можно действительно кинуть, знаю ли я. И, собственно, с остальным, я думаю, что это происходит, когда все еще здесь, так что остальные тоже могут кинуть, знают ли они что-то об этом. У остальных маловероятно, что они знают. Ага. Скорее, в поясе родов много разных нычек для контрабандистов. То есть... А, то есть Underworld кинуть? Я ты думал, можешь Knowledge именно... Underworld или навигацию по выбору. А где навигация? Астрогация, в смысле? А, не, астрогация это другое. Астрогация это другое, я потому и говорил. Ложь, наверное, нет? Outer Rim? Outer Rim, наверное. Нет, но скорее всего Underworld или может даже Лор. Лор это где? У меня большой Лор. Лор... Стоит кинуть? Нет, у тебя никаких вообще подходов в эту сторону. Нет, но у меня тогда Underworld, соответственно. Да, сложность... Не спросил сложность. Сложность 3 фиолетовых. Ё-моё. Ну, я не думаю, что у меня получится. Нет. А вон, один фейлер и один адвентаж, грубо говоря. Ой, нет, наоборот. Один фейлер, все. Не-не-не, я же... ну да, я перекинулся, господи, все правильно. Ты ничего не знаешь про этот конкретный астероид. Ну, тогда я просто иду в пилотную рубку и говорю остальной команде, покажите нашим гостям, где им разместиться. У нас есть вылетаем? Каюты и все такое. У вас, наверное, одна пустая каюта. У вас всего 6 кают. Mm-hmm. Одна, наверное, пустая. Может, та, в которой Рут должен жить. Он там не живет, он живет где-то... Он живет везде. Я иду в лабораторию, потому что я не портье. Во-первых, подождите, если у нас же это самое... Наша итарианка, она же, скорее всего, не с нами живет, по-моему. Скорее всего. Да, она вроде на планете где-то живет. Не, я имею в виду, что тогда должна быть еще как минимум одна каюта. Ну да, в любом случае, какая-то одна свободная каюта есть. И вот. Пускай ищут, да. В общем, есть куда разместить. Потрясающий сервис. Вы лично говорила. Там такая ваза с завядшими цветочками инопланетными. Хорошо, вы взлетаете, да? Возможно, если никто не хочет описать, как они рассаживают гостей, пока я взлетаю. Нет, мы разошлись, потому что... Нет, я говорю, что я, уходя, попросил показать гостям, где им разместиться. Ну, по крайней мере, я не постился, я ушел к себе. Что это за... Борей? Троид махнул рукой в коридор и... Каюты-то заперты. И ушел в руку капитана. Ну, в рубку. В командную, на мостик. Черт возьми, да. В смысле, к корпусу тоже? Ну да, потому что мало ли куда он полетит. Бедные гости. Да. Ну, скорее всего, пустые каюты не заперты, наверное. Предположим. Но Траск не одобряет, конечно, сервис. Смотрю на дроида и спрашиваю, за что, оставил гостей с этим психованным радианцем? Лизяка. Радианец не так уж и психован, но а куда мы, черт возьми, летим? Давай сначала выясним это. Потому что детали миссии ты не передал остальным членам команды. Маркорус, в чем заключается наша работа? Я говорю о том, что работа прилететь, улететь. Это все, что нужно знать. Кому нужны подробности? Дважды прилететь, один раз улететь? Или как-то так. Мы разберемся на месте. Вас нет в этой комнате. Почему? Ну, почему вас нет в этой комнате? А, нет, не меня нету. Да. Взлетаю меж тем потихоньку. Хорошо. Без... Они, соответственно, не против того, что мы взлетаем сию минуту. Может, им ховеркар надо перепарковать. Я предполагаю, они увязались за мной все-таки и тоже поперлись к нам. Нет, они искали незапертую каюту. Оптимисты. Они загнали ховеркар в корабль? Нет, они оставили его там. Слегка пиратский корабль, призрак корабль у нас сегодня. Хорошо. Сейчас тоже был. Вы, скорее всего, без проблем взлетаете в атмосферу и направляетесь к поясу астероидов. Я на всякий случай похаживаю мимо пушек, помня о прошлом разе. У вас уйдет как минимум 6 часов. Быстренько. Чем вы занимаетесь в это время? Я рулю, как очевидно. Сижу. Да ладно, нужно поставить на автопилот. Я после последнего препирательства с Маркорусом все-таки проникаюсь сочувствием к нашим несчастным пассажирам и решаю посмотреть, но они умницы и нашли сами каюту, и я... Я захожу, вижу, что они в каюте, говорю, что они молодцы. Траск в каюте заперся. Его сопровождающая Ломия у вас на кухне пытается готовить каф. Она ела мою яичницу? Яичница, наверное, уже остыла и отвратительная. И еще патока. Это вкусная яичница. Ну, слегка остыла. Я люблю холодную яичницу. Ну, вот видите. Я... Подожди, когда Борей входит на кухню в поисках, Ломия поворачивается, пока вообще на корабле есть каф. Это звездно-воиновский аналог кофе, для тех, кто не в курсе. Черт возьми, она спрашивает дроида. Дроид с... Нет, я не она спрашивает, это я спрашиваю. А, ну, вероятно. Ну, скорее всего. Она поднимает... Скорее всего, скажите мне органические, друзья. Я думаю, что это что-то из дешевых сортов, далеко не самого лучшего качества, но что-то, возможно, где-то есть. Увидев Борея, она поднимает банку. А у вас ничего получше нет? У мистера Траска есть определенные нужды. Не, ну она показывает банку кафа. Да. Дроид проявляет любопытство и начинает проверять все ящики в поисках. В одном из них находится бутылка Джоу Бева, еще одна запрятанная. У нас его нычек по всему кораблю. Только не ломай наши ящики. Нет, просто открывает, вот просто все, что можно открыть, проходит по всей кухне. Это занимает минут 5, наверное, после чего, не найдя, собственно, аналогов каф, поворачивается и говорит, что, пожалуй, нет. Ну ладно. За это время... Она пожимает плечами, ну ладно, он на меня сегодня еще не кричал. Остальные чем занимаются? Я хотел спросить, что то есть технически я могу поставить на автопилот и выйти из комнаты? Насколько сложно это? Все-таки пояс астероидов? Ну, до пояса астероидов еще какое-то время, то есть... Ну, тогда я, допустим, иду это самое к себе в каюту пока. Точнее, прохожу по холлу, а там проверяю, как все в порядке, если все в порядке. Ты сразу после вылета из там... Нет, ну как бы настроив до какого-то времени, посидев, последив, поняв, что свежих эпизодов «Любви в большом космосе» не вышло. Когда ты входишь в коридор, от дверь каюты, Траска открывается, он выглядывает. Господин Корвус, можно... Я приподнимаю бровь. Можно вас на пару слов? Ну, соответственно, пожимаю плечами, захожу или... Устраивайтесь поудобнее, смотрит. Я говорю, я знаю, это мой корабль. Да, да, точно. Я вам скрыл от вас определенные подробности. Ничего важного или опасного. На поясе астероидов я буду вести определенные торговые переговоры. И мне, возможно, понадобится... Груз, спрашиваю я. Не совсем груз. Определенные ценности. И мне, возможно, понадобится... не защита, но... За определенную цену у нас есть прекрасный боевой дроид. Я думаю, 8000 кредитов. За то, чтобы постоять у меня за спиной пару часов, я думаю, это уже входит. Я вздыхаю, говорю, да, с другой стороны, с мертвых денег все равно не получишь, тут вы правы. Я надеюсь, ничего, что мои переговоры будут идти с черным солнцем. Я как бы подавляю такой глыб. Прищуриваюсь на него. Еще раз, мне на секунду показалось, что я услышал имя некой организации, но это, безусловно, была ошибка, ведь верно? Меня заверили, что мой контакт совершенно рациональный представитель, что он совершенно не любит эскалировать ситуацию в сторону насилия. Он... Траск сам немного смущен. Он тоже понимает, во что он ввязал. Я очень так сквозь зубы вдыхаю воздух. Говорю о том, что вы правы. Это была одна из тех информаций, которые стоило выложить до того, как заключать сделку и срываться с планеты. Но сейчас уже, видимо... Нет. Я говорю, что я сейчас очень близок к тому, чтобы пойти и развернуть корабль. Если сделка пройдет успешно, возможно, мы можем пойти в бонусе. Я смотрю на него, говорю, контакт, с которым вы связываетесь, сколько с ним будет людей, насколько эта ситуация действительно может обернуться плачевными обстоятельствами. Я точно не знаю, возможно, как минимум, телохранители. Насколько назначена сделка? Когда мы долетим, мы начнем переговоры. Нет, ну то есть... жесткого графика. Знаете, это их, то есть они там уже на астероидах уже там сидят или как оно? Предположительно, да. Хреново. Я не совсем знаю, как это дело устроено, но... Мне что-то сказали о заброшенной шахтерской базе. Прилететь заранее и подготовить почву не удастся. Я вздыхаю, говорю о том, что... Мне кажется, вы сами не до конца понимаете, во что вы ввязались. С другой стороны... Любой риск того стоит, поверьте мне. Я ухмыляюсь, говорю, да почему и нет. Я стукаю по одной из стенок, она кусочек обшивки так отлетает, а там еще одна бутылка Джоубева. Я достаю ее и два стакана там уже стоят, я достаю и разливаю. Извините, я предпочел. А я вам и не предлагал. Я выпиваю сначала из одного стакана, потом из второго. Хорошо, и что ты дальше делаешь? Я прошу его пытаться связать непринужденную беседу о нем, о том, как, что, чем он занимается. Он увиливает. Я могу какой-нибудь десепшн кинуть на то, чтобы попытаться вывести его, скажем так, от тех вопросов, от которых он увиливает? Десепшн Вряд ли. Потому что, как бы... Ну, хорошо. Допустим. Не... Ну, допустим, я пытаюсь вывернуть что-то. То есть, согласен. Deception, наверное, не то. То есть, шарм или переговоры, или... Но сложность будет высокая. Ну, хорошо. Не, ну, в любом случае, я уже сказал. Скалдрагере не то. Ну, хорошо. Ну, шарм пусть тогда, то есть... Четыре фиолетовых. Я, грубо говоря, пытаюсь его разболтать, то есть, чтобы он, может быть, сказал то, чего он не хочет сказать, не хочет говорить. Так себе. Ты можешь задать мне три небольших вопроса о нем. Ну, во-первых, какая основная его сфера деятельности, то есть, чем он вообще, хотя бы, в общем, в целом занимается обычно. Хорошо, он в какой-то момент... во время разговора произносит слова «моя фирма» и осекается. Много информации. Потому что фейл. У тебя не будет ответа на каждый вопрос. Ты только вот три крошки информации получишь. Крошки. Я понял. Хорошо. Во-вторых, есть ли у него какой-либо опыт уже в делах, связанных с подобными нелицензионными конторами? Скажем так. Он признает, что смущенно признает, что опыта общения с этими людьми нет, но он работает с бюрократами последние 10 лет. Ну, насколько это может быть сложно? Действительно. Ну и хорошо, и хочу что-нибудь, хотя бы что-то о деталях их сделки. Это серьезный вопрос. Ну, какую-нибудь мелочь хотя бы о деталях их сделки, то есть что-нибудь такое, скажем, примерно какой будет темой. Он надеется больше никогда не работать после этой сделки. Ага, ну ладно. У меня коротенький вопрос. У них есть с собой какие-нибудь вещи или багаж или что-то? Я думаю, перед взлетом Ломия принесла сумку, но там небольшую, судя по всему, туалетные принадлежности. Слово, а я могу не вот не в, не в учет этих самых, а просто как бы задать вопрос о Ламии? Ну, то есть... Она его секретарь. Ну, как бы свыше этого, давно она с ним работает или, может быть, нет ли у нее навыков... телохранителя. Он усмехается. Это интерн. Она отрабатывает на курс. Пожимает плечами. Очередность. Они у меня каждый год меняются. А где сумка лежит? Он распаковал в каюте. Ага. То есть мы уверены, что ничего подозрительного? Ну, на первый взгляд, ничего. У нас есть какие-нибудь следящие устройства по кораблю? Вот могу я, пока Корус его отвлекает, просветить сканером? Пронести его в карманчике и сканером... Я думаю, что каюта закрыта, скорее всего. Сканер довольно тяжелый, и ты не сможешь его пронести в кармане. В общем, я, наверное, это самое... Встаю в какой-то момент, закончив разговор, желаю удачного полета, если он не хочет больше, если у него больше нет никаких интересных откровений. У него нет? Нет. Ну, тогда я выхожу и иду собирать команду, грубо говоря. Это, вежливо прощаюсь, закрываю двери и... Я тем временем, наверное, смотрю, как Ламия готовит каф. Возможно, мы разговариваем. То есть ей очень неловко от того, что я смотрю за каждым ее действием. Немигающий этот дроид, который выглядит как блендер. Mm-hmm. Да, ей страшно неловко. Но она более-менее скрывает. Mm. То есть она поглядывает, но в остальном это ей не слишком мешает. Вроде бы. Я в какой-то момент прихожу, стою рядом с дроидом и тоже смотрю немигающими глазами ящерицы. Я извиняюсь, вы что-нибудь хотите? Я смотрю на Галу с осуждением, ну то есть, ну, смотри. Как дроид выражает вообще осуждение. У меня есть особый код перемигиваний. Гала уже, в принципе, мне кажется, в курсе. Потому что осуждение я высказываю постоянно. Я, насколько могу, перемигиваю глазами и смотрю дальше. Она отпивает вставленный каф, вздрагивает и уносит чашку. Ну, провожаю взглядом. Не поговорили. Окей. Где там Маркорус? Новости, новости. Ну, видимо, в какой-то момент должен был уже прийти как раз, да, опять же, на кухню у нас. Я, в общем, вхожу и говорю: кажется, у нас возникнут некоторые непредвиденные обстоятельства. Мне нужно, чтобы все были на чеку и приготовили любое тяжелое и легкое оружие, какое у них есть. Вне зависимости от того, известно ли кому-то еще на корабле о наличии этого оружия. И в этот раз перевооружиться не получится по определению. Господи, перевооружаешься из нас только ты. С кучей гранат, замыканных во всех тайных отсеках своей каюты. Но что случилось-то? Детали? Черные монстры. Говорю драматичным шотом. О, щит, говорит дроид, я пошел заворачивать корабль. Я щипываю. 8000 кредитов. Все свои карманы, все ли мое оружие на месте? Скальпель и бластер. Все на месте. Я смотрю на Радианса с удивлением. Когда ты успел обзавестить этим огнестрельным оружием? Говорю, а вот. Киваю, скажем, с неопределенным выражением на лице. И мы пойдем на это, черт возьми, то есть, но... 8 тысяч кредитов, уточняю я. На троих, уточняю. Что эти два отных клерка забыли с Кия, и они могут иметь дела с черным солнцем? Я пожимаю плечами и говорю, возможно, твоя железная харизма сможет выбить из них больше. Как бы приглашающим жестом указываю в сторону каюты. Ха-ха-ха, говорю я. Я напоминаю дроиду, что, в принципе, счет против Черного Солнца у нас положительный, если считать по мертвым туловищам. Положительный в нашу пользу. Я неопределенно киваю на Радианца. Я не иду разворачивать корабль, но мне не нравится вся эта ситуация. Я говорю, чуть не был, железяка, ты выступаешь телохранителем. Я всегда выступаю телохранителем. Остальные будут на безопасной дистанции с прикрытия. Кто остальные? Я делаю нажим на остальные, такой саркастичный. Подчеркивая только, как много народу сейчас в нашей команде. Им необходим телохранитель? Сейчас. Мы нанимались за 8 тысяч только провести их туда-сюда. Ни о каком работе по уничтожению... Я говорю, если будешь выглядеть достаточно устрашающе, Желика, есть шанс, что все пройдет мирно. Но я бы на это не поставил. Вы закончили с обсуждением ситуации? Да, я сказал всем приготовиться, положил на всякий случай в карман гранату, сходил, пока никто не видит, в одну из секретных кармашков. Увидел заодно, что кто-то трогал мою потайную дырку в полу. Решил, что сейчас не время злиться об этом. Хорошо. Чем-нибудь еще интересным занимаетесь оставшееся время? Я пытаюсь аккуратненько откуда-нибудь наблюдать за нашими посетителями, но не привлекать внимание к себе. Они больше не выходят из каюты? Ломия возвращается. Я пытаюсь научить дроида играть в карты. Она заглядывает на кухню, видит, что вы там разговариваете, и идет в лоудинг бэй. Садится и смотрит. Куда смотрит? В пустоту. Она вообще живой человек? Да. Я иду к ней. Говорю, как дела? Я обыгрываю Моркоруса, потому что я лучше дёрну. Нет уж, тогда нам нужно кидать кубики. Ну да, я держу лицо, но отвратительно читаю твое, поэтому это 1-1. Ломя смотрит на Галу, пожимает плечами. Я говорю, что взгрустнулась. Нет, все. Я просто не этого ждала, когда ради оценки мне предложили поработать с секретаршей у Траска. Ради оценки? Вы где-то учитесь? Да, в университете. Сколько лет учитесь? На третьем курсе. Спрашиваю, на кого учитесь? На компьютерного техника. Программист. Я в внезапном порыве щедрости говорю, если что, у меня есть маленькая-маленькая связь. Если вдруг надо будет чем-нибудь помочь, можете попытаться у меня стукнуть. Я попытаюсь подергать за свою ниточку. Прошу прощения за то, как это прозвучало. А до вашего босса сотрудничать с Черным Солнцем вы можете? Ну, посмотрим, как развернется ближайшая ситуация. И на основе нее, хорошо, я попробую. Она кивает. Вам что-нибудь принести? Нет, я просто немного посижу тут. Если я вы не говорю, уезжаете. Если что, зовите и ухожу. У нас нет никаких мониторчиков, на которых видно, что в каюте происходит. Каютах. В каютах, скорее всего, нет. Ну хорошо, тогда я ухожу просто к себе в лабораторию. Хорошо. Остальные? Хочется играть в покер. Космо-покер. Ругаюсь, я, кстати, потому что дроид не понимает, что такое блефовать. Хорошо. Я проверю у себя, если что, почту, не пришло ли чего от контакта. Галя, пока ничего не пришло. Если дроид и Корвус играют всерьез, то можете кинуть кубики. Давай. Ну, учимся больше, нет? Ну, хорошо. Хотя... Так. Ну да, но кто, кто каким навыком пользуется? Колдакере, естественно. А какими можно? То есть, ну, я не знаю, я бы кинула дисциплину на то, что я держу и не палю свои карты, например. Ну да, можно дисциплину, можно кул. Уже десепшн, можно десепшн. Десепшн тоже можно. Я бы что-нибудь на подсчет кинул от лица дроида. Нет, пока... Так, и Корвус с Колдагери, да? Да, а какая сложность? Не, ну или Десепшн тоже, они у меня одинаковые. Хорошо, можно... только кидает только Борей со сложностью... У меня два желтых, один зеленый, поэтому... Ага. Два красных, один фиолетовый. Вы не на кредиты играете? Что, что-нибудь маленькое. Вряд ли мы будем на крупные суммы. Не, пока на интерес. На желание. Поцелуй. Дроид выиграл. Но, видимо, не очень радуется этому. Но не понимает, что выигрывает. Нет, игра идет очень брутально до последних карт, фактически. У меня еще кости есть там где-то. Я бросаю это дело и говорю, все не так, ты выиграл, потому что ты все неправильно понял, достаю кости. Учу дроида играть в кости. Дроид отказывается и выходит вон. Лодингой, потому что я не понимаю, что с тобой не так. Ты научил только что кого-то играть лучше себя, ты должен радоваться, а ты вот такой. Бондинг success. Если бы я хотел учить кого-то, чтобы они меня побеждали, я тогда был. Хорошо. За это время вы долетели до пояса астероида. И на этом мы сегодня остановимся. Если вам нравится то, чем мы здесь занимаемся, расскажите друзьям или помолитесь древним жестоким богам. Любая мелочь поможет. До следующей встречи. А пока я оставляю вас с Mistake the Getaway Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.